Глава 11. Лоренс. Я подумал, что отвезти перепуганную девочку самому будет верным решением, чтобы у нее не было передоза вампиров за один вечер. В начале пути я чувствовал исходящие от нее волны страха, отчаяния и принятия неизбежного. Она все еще думала, что я хочу ее убить. Хотел бы, давно убил. Тем более она одиночка, легкая добыча для таких, как я. Появилась мысль пометить ее. Небольшая отметина на шее за волосами даст ей гарантию безопасности. С меткой она будет моей, и ни один вампир не посмеет ее коснуться. А что потом? Отвезу в свой дом, выделю комнату в подвале, где живут такие же меченые люди? Нет, слишком просто. Не хочу делать из нее одну из многих. Пусть остается единственной. Она заслужила жизнь. Я умею ценить отдельных людей, хотя мне плевать на них в целом. Девочка не проронила ни слова, когда ее расспрашивали о произошедшем в лаборатории. Причем ей руководила не глупая влюбленность, а здравый смысл. Это вызывает уважение. Ближе к дому она расслабилась и устало откинулась на спинку сиденья. Теперь Софи была безмятежна, уголки губ иногда вздрагивали, словно она вспоминала что-то приятное. Хотелось верить, что там есть я. Я остановил машину у подъезда многоквартирного дома на окраине города. Унылый район вгонял в еще большую депрессию из-за холодного дождя, луж на асфальте и мигающей лампы у подъезда. Снова возникло желание отвезти ее к себе. Мое подземелье в тысячи раз комфортнее клетки под названием «квартира». «Спасибо», — она улыбнулась и сделала это искренне. «Должно быть счастливо, что довез ее до дома целой». При этом не рвалась убежать, что радовало. «Не за что. Надеюсь, тебе все понравилось?» «О, не сомневайся». Она взорвалась смехом. «Я заметила пустующий ресторан и знаю, что в это время он должен быть полон посетителей». «Всего лишь случайность?» — улыбнулся я в ответ. Мне чертовски нравился ее искренний смех. «Не все толстосумы добираются до крыши. Деньги, знаешь ли, тянут к земле». «Ну да, конечно. Это не опасный вампир выкупил шикарный ресторан на вечер, чтобы кидаться салатом. Всего лишь совпадение». «Абсолютно. Но клясться не готов». Я смотрел в ее сияющие глаза и понимал, что впервые вижу ее такой. Забавной, смеющейся и расслабленной. «Дай телефон». Она тут же напряглась всем телом, на лице снова появилась проклятая тень страха. «Зачем?» «Запишу свой номер, чтобы знала, кто звонит, и не брала трубку». Она снова улыбнулась и вытащила из куртки скромный смартфон. Появилось мимолетное желание подарить ей нормальный телефон, красивую одежду и выкупить дом ее матери. «К черту сентиментальность! Совсем в тряпку превращаюсь!» Я быстро вбил цифры и вернул аппарат красавице. «Мне ее номер не нужен. Я уже его знаю». «Что же, не смею задерживать?» Вздохнул я на прощание. «Что там принято сегодня у молодежи? Поцелуй или сразу переберемся на заднее сиденье? Я не против любого исхода. В машине можно найти удивительно интересные позы. Пусть я остался без ужина, но для этой девочки силы найду». Она поступила по-своему. Сухо улыбнулась на прощание и молча вышла из машины. «Ладно, черт с ней. Не так уж и хотелось». В холодной кровати скучно и тошно. Катарина, учуяв запах смертной, попыталась устроить скандал, но была послана ко всем чертям. Надо ее отправить куда-нибудь за границу, подальше от себя, а то ее выходки и ревность начинали бесить. И никакой ловкий язычок с упругой дырочкой задницы уже не спасает. Слишком много себе позволяла простая шлюшка на содержании. Но и одному оставаться не хотелось. Я спустился в самую сладкую часть здания — подземелье. Здесь вольготно жили смертные друзья, готовые в любой момент стать для меня кем прикажу. У них есть все, чего они только могут пожелать. Бассейн, кинотеатр, шикарные комнаты, бар с разнообразной выпивкой и прочими удовольствиями, и, конечно же, возможность выходить на улицу в любое время. Они не пленники, а добровольцы, живущие беззаботно на мои деньги — и верящие, что однажды обретут бессмертие. Не обретут. Я приметил на шезлонге девицу в купальнике. Она явно выпила лишнего, теперь лежала, прикрыв глаза, и подпевала неслышимой музыки. Миниатюрная фигурка и русые волосы были так похожи на ту, что не захотела провести со мной ночь. Что же, эта девочка не откажет. Уже в моей спальне девушку немного отпустила, и она с волнением осматривалась по сторонам. Взгляд скользил по тяжелым шторам, темно-красным разводам штукатурки и остановился на кровати. Я ее уже ждал, похлопывая ладонью по шелковым простыням. «Ого, у тебя здесь неплохо», — ошарашенно шептала девица и зачем-то пыталась прикрыть оголенный живот. «Только мрачновато. Внизу куда веселей». «Все для тебя», — ответил я сладким голосом. «Что ты употребляла?» Она резко вздернула плечи. «Не помню. Всего понемногу». «Это понемногу будет во мне вместе с ее кровью. Хочу ли я этого? Нет. Но сегодня мне плевать на все. Пусть вечер закончится ярко, хоть и совсем не так, как я планировал. Ты сама подойдешь, или тебе приглашение нужно?» Гостья смущенно улыбнулась, на бледной коже вспыхнул яркий румянец. Она осторожно села на край кровати и стала медленно водить ладонью по шелковой глади. «И чего же ты хочешь?» — кокетливо поинтересовалась она, не поднимая взгляда. «Тебя? Чего же еще?» Я ответил честно, потому что мне нравилось ее наигранное смущение. Она была похожа на Софи, особенно румянцем на щеках. «Можешь убрать волосы в хвост?» «Ненавижу хвосты», — фыркнула гостья и демонстративно провела ладонью по русой копне. Внутри меня нарастало неприятное напряжение. Девка не успела прийти, а уже диктовала условия и недовольно морщила носик. «Интересно, все современные дамы такие наглые?» «Да мне насрать! Убери чертовы волосы в хвост!» Гостья скорчила обиженное лицо, но просьбу выполнила. Теперь со спины ее легко спутает Софи, и это вызывало приятное чувство удовлетворения. Можно представить, что рядом со мной добрая девочка с острыми коготками, которыми она шикарно уделала Макса. Я потянулся к ней, стараясь не заглядывать в лицо. Тонкие нитки купальника легко поддались, и кусочки ткани упали с бархатной кожи. Все же была некая фальшь в ее теле. Софи светлее и пахла совсем иначе. Но если закрыть глаза, если не думать... «У тебя есть что-нибудь выпить?» — шепотом спросила девушка, вздрагивая от каждого прикосновения. «Заткнись!» — прорычал я в ответ, потому что начинал терять связь с фантазией. Она вздрогнула и замерла, словно натурщица у строгого художника, боясь лишний раз шевельнуться. Я чувствовал ее страх, почти ощущал в воздухе тягучий аромат обиды и тревоги. Красавица надеялась на ласки господина, хотела быть королевой ночи. Но для меня она всего лишь смертная, добровольно согласившаяся стать собственностью. Не все имущество вампиры готовы беречь. Я приказал гостье лечь на живот и молчать. Она неуклюже распласталась, скользя телом по шелку. Напряжена, испугана. Мне нравился ее вид. Софи наверняка выглядела бы так же. Я коснулся глубокой ямочки между лопатками и повел пальцы вдоль позвоночника все ниже и ниже, пока не оказался между ног. Она хоть и боялась, но была мокренькая. Значит, не совсем пьяная, что-то еще может чувствовать. Пальцы ласкали ее твердеющий клитор и влажные складочки, вырывая первые стоны. Она начала извиваться, толкаясь навстречу, глубже дышать, протяжнее стонать. Я знал, как легко завести почти любую девушку, умел быть ласковым, если желал. А с Софией хотел быть именно таким, желанным и нежным. Уверен, ей не хватает ласки, на которую она бы с удовольствием ответила. Я быстро освободился от одежды и вернулся к ласкам моей девочки. Ее лицо спрятано за выпавшими из скрученного хвоста прядями, но я знал, что она улыбается. Она расслаблена, спокойна и готова отдать свое тело. Приподняв ее за бедра, я старался не смотреть на лицо. Возбужденный бутон выглядывал из промежности, заманивая меня в свои сети. Устоять перед прелестным видом невозможно, и я медленно ввел член в теплое влажное лоно. Моя девочка выгнулась, тяжело выдохнула и начала двигать бедрами, насаживаясь глубже. Мне нравился ее задор и самоотдача. Люблю, когда дама отдается с огоньком, желает не только получить удовольствие, но и поделиться им. Я наблюдал за ней несколько месяцев и теперь готов отдать частичку настоящего наслаждения. Она хорошая девочка, хоть и грустная. Она заслужила. Крепкие руки обхватили упругие бедра, и я стал двигаться быстрее. Она так горяча, что есть вероятность кончить и без кровопускания. Я не хочу делать ей больно, не хочу ее калечить и оставлять следы на ее чудесном теле. «Ты прекрасна, София», — бормочу в полузабытии. «Я бы мог тебя даже полюбить». «Я Анна, господин». Мое тело замерло, едва справляясь с нахлынувшим гневом. Гадина разрушила чудесное наваждение. Я почти поверил, почти полюбил. Медленно я наклонился над спиной проклятой Анны и протянул руки к шее. За такой облом хотелось свернуть ее хрупкие позвонки и наслаждаться треском ломающихся костей. Ладони крепко сжали горло, отчего девица захрипела. Пыталась что-то сказать, но мне уже плевать. Острые клыки с треском разорвали кожу, впиваясь в толстую вену на шее. Сладкий нектар тут же расползся по телу. Сердце девки бешено билось, толкая кровь в меня, наполняя силой, утоляя вечную жажду. Мы на мгновение стали с ней единым целым. Увы, всего на мгновение. Я слышал, как затухает в ней жизнь. Она еще трепетала в моих руках, пыталась вырваться, но с каждой секундой становилась все слабее. Наконец, обескровленная, она упала на кровать и замерла в причудливой позе. Мне жаль забрызганные кровью простыни, но не эту девицу. Она не Софи. Увы.